Глава 21. Битва за любовь. Эрвин. Я приходил в себя с огромным трудом. Глаза не хотели открываться, а тело просто ломило от боли. Стоило сделать попытку пошевелиться. «Пожалуйста, постарайтесь не двигаться», — послышался приятный женский голос, заставивший меня напрячься. «Вы находитесь на территории Светлого леса, и сейчас вас укутали в лечебное покрывало, чтобы убрать ожоги. Так что постарайтесь еще пару минут полежать спокойно». Я замер, выполняя указания, так как интуиция молчала. А значит, опасности не было. Правда, меня мало беспокоило то, что сейчас происходит со мной. Я переживал за Мари. Она попала в лапы дракона, и ничем хорошим это точно не закончится. Мне нужно как можно скорее поправиться и освободить ее, пока не стало слишком поздно. Хотя если Натаниэль причинит ей вред, я найду способ устранить его, чего бы мне это ни стоило. Через какое-то время с меня сняли покрывало, давая возможность вздохнуть свободнее, и даже принесли немного воды. Но вставать, а уж тем более ходить, запретили. На все мои попытки возразить обещали усыпить, чтобы не мешал. Они просто не понимали, что мне нужно было уйти и помочь той, кого люблю. «Поймите, ваши ожоги очень сильные, и чтобы их свести, нужно время», — пытался втолковать мне лекарь. «Иначе вы можете потерять даже магию. Прошу, наберитесь терпения. Нужно всего 5 дней». «Это вы не понимаете. Мне нужно...» «С ней все хорошо», — послышался знакомый голос рядом. «Темнейшая». Я попытался встать и склонить голову. «Лежи», — отмахнулась она, садясь на кровать. Лекарь поклонился и оставил нас одних. Светлые эльфы не боялись тьмы и с почтением относились к темнейшей. «С Марией все хорошо. Она здорова и прекрасно портит нервы дракону». «Я хочу ее освободить». «Понимаю. Но если ты сейчас уйдешь, то даже я не смогу тебе помочь вернуть силу. Истинный огонь — слишком мощное средство. Наберись терпения, а я прослежу, чтобы с твоей любимой ничего не случилось». «Но она в храме Пресветлой». «И что?» — улыбнулась богиня. «Конечно, у меня там не так много власти, но это не значит, что я не смогу помогать. Впрочем, Мари и сама неплохо справляется, поверь мне. Она боевая девушка. К тому же я предупредила ее, что ты скоро вернешься». «Спасибо», — поблагодарил я, и богиня исчезла. Я же немного успокоился и стал думать, что делать дальше. От дракона необходимо избавиться. Но как? Убить — не самый лучший вариант, хоть мне и безумно этого хочется. Но есть вероятность, что на нем стоит защита Пресветлой, и сделать это будет крайне трудно. Хорошо еще, что он отвез ее в храм, и мне не придется думать о том, как пробираться на драконий остров. Все же это почти нереально. Пробраться в храм тоже сложно, но все же возможно. А вот как вывести оттуда Мари, нужно придумать. Охрана там серьезная, да и сам дракон, скорее всего, постоянно крутится рядом. От мысли, что он может причинить ей вред, руки сжимались в кулаки. Только сейчас я ничего не мог сделать, и это огорчало больше всего. Следующие 3 дня стали для меня кошмаром. Эльфы всеми силами пытались привести меня в норму, поэтому таскали по процедурам. Даже на лечебные источники умудрились привести. Но драконий огонь — штука такая, что последствия убираются с трудом. Тем не менее, я чувствовал себя намного лучше, чем ранее. Силы постепенно наполняли тело, и даже удалось сделать пару магических пасов. Правда, после этого главный лекарь час читал мне лекцию о том, что не стоит это делать без его разрешения. Иначе все лечение будет напрасно. «Понимаю», — вздохнул я, — «но моя истинная сейчас у врага, Я за нее очень переживаю. Мне нужно вытащить ее оттуда, а это весьма непросто. Лекарь попросил меня вкратце рассказать, что случилось, а после принес книгу с описанием древних ритуалов. И именно там я нашел то, что могло помочь мне спасти любимую. Марина. Утро следующего дня началось у меня рано. Я должна была подготовиться к битве, которая начнется уже сегодня. Перекусив своими припасами, стала думать, как поступить. Нужно было продержаться всего 3 дня. Надеюсь, что Эрвин появится до того, как дракон найдет способ затащить меня под венец. Первым делом усилила защиту с помощью рун, которые успела изучить. Конечно, была вероятность, что он их как-то обойдет, но надежда умирает последней. К тому же возник вопрос относительно той защиты, что я поставила первой. Если разрушить стены, сохранится ли она? По сути, все строилось на символах, нарисованных на этих самых стенах. Значит, если их убрать, то и она пропадет. Хм, это плохо. Мне принесли завтрак и поставили перед дверью. Я брать его сразу не стала. Подождала, пока служанка уйдет, и осторожно осмотрелась. Вдруг кто ждет за стеной, чтобы вытащить меня за руку, как только я высунусь забрать еду? Но никого не было, так что поднос я забрала спокойно. Только есть все, что мне принесли, было невозможно. Там везде были какие-то добавки. Боюсь даже представить, что со мной будет, если я все это съем. «Марина, давайте поговорим». Неожиданно возник магистр, заставив меня вздрогнуть. «О чем же?» Я села в кресло, глядя на визитера. «О том, что ваши попытки оттянуть время просто смешны. Вы предназначены для Натаниэля, и давно пора это принять. Так всем станет гораздо проще». «Неужели? И кому именно легче? Мне или вам?» «Всем. Вам ведь некуда больше идти. Друзей нет, семьи тоже». Начал давить на больную магистр, мысленно заставив меня скрежетать зубами. «Магистр, не советую меня злить», — улыбнулась я. «Да, у меня тут практически никого нет. Но меж тем я под защитой темнейшей». «Она тут не имеет силы», — как-то слишком высокомерно воскликнул магистр. «Так что не стоит ждать помощи». «Она мне не нужна», — усмехнулась я, мысленно представляя, как голова магистра становится козлиной. «Что вы ме-ме-ме?» — вырвалось у собеседника. Он схватился за голову, ощупал бороду, морду и довольно внушительные рога. «Вам идет». Я не пыталась скрыть злорадство. «Посмотрим, как быстро ваша богиня снимет это заклинание. Кстати, фантазия у меня богатая. Могу и в хомячка превратить». Магистр вздрогнул и быстро ретировался. Он явно не знал, кто такой хомяк, но осознавал, что ничего хорошего ему не светит. Через полчаса ко мне прислали нескольких монахов, попытавшихся взломать мою защиту. Один убежал в образе кабана, второй стал собакой, а третий уполз в облике змеи. Я прекрасно знала, что через пару часов все мое волшебство сойдет на нет. Но они-то об этом даже не догадывались. «Твоя магия не всесильна». На пороге вновь возник магистр спустя как раз 2 часа. «Я неистово молился, и богиня вернула меня в прежний вид. Так что больше ты не сможешь на меня воздействовать». «Вы в этом так уверены?» — хмыкнула я, представив его морской свинкой, белой, с рыжими пятнами. «Пи-и-и-и!» — раздался возмущенный голос с пола, и одна мохнатая попка побежала обратно молиться. «Хм, а мне начинает это нравиться». Дракон в этот день ко мне так и не пришел, да и остальные перестали беспокоить. Мне было немного скучно от того, что нечем заняться. Но выходить из комнаты я просто не рискнула. Мало ли, на кого можно нарваться. И что еще они могут предпринять? Кстати, еду и воду мне так и не принесли. Видимо, решили заморить меня голодом. Они же не в курсе, что у меня были свои запасы. Так что за это я не переживала. Утром же меня навестил Натаниэль. Он был злой и дико недовольный. «Ну что, ты подумала над своим поведением?» Он окинул меня внимательным взглядом. «Каким именно?» «Может, хватит притворяться? И, наконец-то, стоит принять как данность то, что мы все равно завтра проведем ритуал, и ты станешь моей?» Самодовольство дракона просто раздражало. «Или ты хочешь еще один день провести голодный?» «А с чего ты взял, что я голодна?» Я демонстративно достала бутерброд, спрятанный за спиной, и откусила. «Ммм, вкусно!» «Как ты... ты...» Натаниэль был в шоке. «Ты... да я тут все по камням разнесу!» Он ударил по стене, и та покрылась трещинами. «Это очень нехорошо. Как же ты меня достала!» «Я достала?» — возмутилась я, поднимаясь на ноги. «Это ты притащил меня в незнакомый мир, попытался навязать собственное мнение, да еще и сделать инкубатором, чтобы не потерять трон. Я же предупреждала, что не стоит ко мне лезть. Да ты просто упертый олень!» «Кто?» Дракон явно не понимал, о ком идет речь. «Посмотри в зеркало и поймешь», — предложила я, глядя, как на голове дракона вырастают весьма увесистые рога. Я не могла превратить его в кого-то, но вот слегка подправить образ — вполне. Натаниэль, почувствовав, что голова стала тяжелее, поднял руки и стал ощупывать макушку, вызвав у меня приступ смеха. С каждым сантиметром рогов глаза дракона округлялись. При этом так вышло, что часть рогов застряла в дверном проеме, поэтому он не смог сразу же вытащить их. Пару раз дернув головой, едва не зарычал, так как выбраться не получилось. Пришлось ему осторожно высвобождать рога из ловушки. Я же откровенно веселилась. Дракон все же смог высвободить новое украшение и ушел, пылая гневом. «Да, есть вероятность, что мне будут мстить». Но сейчас меня это мало волновало. Рога дракон ушли. И при этом радовали меня. Хоть как-то я смогла ему насолить. Вот только время подходило к концу, и непонятно, что принесет завтрашний день. Надеюсь, что все обойдется, иначе мне нужно будет думать, как сбежать отсюда. А это весьма проблематично. К сожалению, мне так и не удалось понять, как снять эти чертовы браслеты. Остаток вечера прошел спокойно. Я перекусила, немного позанималась спортом, так как сидеть без дела было попросту скучно, и легла спать, надеясь, что все будет хорошо. Следующий день начался довольно неожиданно. Меня разбудил громкий звук, заставивший едва ли не подпрыгнуть на кровати. Я не понимала, что происходит. В окно ничего не видно, а вокруг тем временем началась какая-то суета. Мимо пробежали несколько монахов, пара служанок. Меня тоже разбирало любопытство, но выходить я побоялась. Правда, когда в проеме появился злой дракон, желание высовываться из комнаты резко пропало. «Как же ты меня достала!» — буквально заорал он, сверкая глазами. «И что я сделала на этот раз?» — поинтересовалась у него. «Из-за тебя мне бросили вызов!» — продолжил рычать он. «Так что собирайся!» «Я отсюда никуда не выйду», — предупредила его, отойдя подальше. «Мало ли, что ты там надумал. Стоит один раз поверить, и буду потом всю жизнь ходить замужем за оленем». «Да я могу тебе поклясться, что не причиню вреда, пока не выиграю», — прорычал Натаниэль. «Мари, он говорит правду. Рядом со мной возникла темнейшая, заставив дракона округлить глаза. Эрвин вызвал его на древний поединок. И пока один из них не победит, тебе ничего не грозит. «Вы кто?» Натаниэль не понял, кто именно появился перед ним. Или очень хорошо притворялся. «А ты угадай», — улыбнулась богиня. «В любом случае, тебе не светит моя подопечная. Но вмешиваться в поединок никто не может. А теперь разреши пройти». Дракон посторонился, пропуская нас. Я пока не до конца понимала, что происходит, и мне было немного страшно. Но то, что темнейшая оказалась рядом, немного успокаивало. Мы молча прошли через весь храм, а на выходе магистр снял с меня браслеты, не забыв при этом поклониться богине. Причем я видела, что он ее боится. «Что происходит?» — спросила я, когда мы оказались в чистом поле. В стороне от нас стоял Эрвин, но мне не дали возможности к нему подойти. Радовало то, что я смогла убедиться, он жив. И это самое главное. Правда, выглядел он не сильно здоровым. Сероватая кожа, впалые глаза. Но при этом он мне улыбнулся, заставив поверить в лучшее. «Мари, ты как?» — послышался его обеспокоенный голос. «Он не обидел тебя?» «Со мной все хорошо», — улыбнулась ему. «Как ты себя чувствуешь? Натаниэль меня не тронул. Ему было не до этого». Моя усмешка говорила о многом. «Значит, ты показала ему свой характер?» — оценил некромант. «Еще бы. Но сейчас меня больше интересует твое состояние». «Со мной все в порядке», — попытались заверить меня. «Звучит весьма сомнительно. К тому же я не понимаю, что происходит». «Эрвин вызвал Натаниэля на поединок Даль-Роа», — начала объяснять темнейшая. «Это очень древний поединок, который нельзя игнорировать. По сути, это битва за право обладания любимой. Это буквальный перевод. А на деле мужики будут бить друг другу лица. Магию применять разрешается». До меня наконец дошло, что поговорить с любимым я смогла благодаря богине. Мы ведь стояли далеко друг от друга, но меж тем слышали друг друга. «Но Натаниэль, дракон!» — возмутилась я. «Это разные весовые категории». «Он не имеет права оборачиваться», — успокоили меня. «И поверь, оба соперника равны по силе, так что это будет интересное сражение». «Если не считать того, что Эрвин ранен», — продолжила переживать я. «Не стоит верить тому, что видишь перед глазами. Он силен и к тому же влюблен. А это очень важное чувство, которое способно преодолеть любые преграды». Тем временем на поле вышел дракон, и соперники замерли друг напротив друга. Практически тут же все храмовники заняли выжидательную позицию по краю поля, ставя, естественно, на дракона. Мы же с темнейшей оказались по другую сторону. Самое любопытное, что Пресветлая не появилась. «А где?» — попыталась поинтересоваться я, оглядываясь. «Она сейчас очень сильно занята», — правильно поняла мой вопрос темнейшая, и ее улыбка была весьма говорящей. Похоже, со стороны светлых богини не будет. Это, несомненно, радовало. Но я все равно переживала за любимого и за исход битвы. Нет, если дракон победит, то я сделаю все, чтобы свадьба не состоялась, и он вообще пожалел, что на свет родился. Мне даже смертная казнь перестала казаться карой. Без любимого я жить не смогу. «Ты уверен в своих силах?» Натаниэль обратился к Эрвину, окинув того внимательным взглядом. «Уверен», — Голос некроманта был с небольшой хрипотцой. «Что ж, тогда не будем откладывать наш поединок». Дракон атаковал первым, запустив в противника столб огня. Эрвин выставил щит, уходя в оборону. А затем ответил черными стрелами, которые едва не задели дракона. Тот успел увернуться, заставив меня мысленно застонать. Да, я понимала, что борьба не может быть такой простой, но надеялась, что любимый не пострадает. В некроманта полетело два фаербола приличных размеров. Один из них просвистел над головой Эрвина, а от второго он увернулся, упав на землю. Натаниэль не дал ему возможности подняться, вновь атаковав огненной стеной. Я едва сдержала крик, когда увидела, как близко она подошла к любимому. Но тот не растерялся, выставив радужный щит, отклонивший огонь, и запустил в дракона три черных шара. Правда, до противника долетел только один, остальные ему удалось сбить в полете. И тот, что долетел, не причинил особого вреда. Натаниэль усмехнулся, давая понять, что он неуязвим. Только недолго радовался, так как одна из выпущенных Эрвином стрел достигла цели, оцарапав его руку. Я радостно захлопала в ладоши, чем разозлила Натаниэля. Он яростно сверкнул глазами, запустив в любимого огненные стрелы. К моему огромному сожалению, две из них задели некроманта. Не сильно, но тот покачнулся, заставив меня закусить губу. «Нет, только не это». «Сдавайся!» — крикнул дракон, глядя на соперника. «Тебе не победить! Я все равно добьюсь своего. Тебе никогда не увидеть Марину у алтаря, только если со мной». «Это мы еще посмотрим», — ответил Эрвин и резко ударил магией. Сила удара была такой, что дракона просто снесло в сторону и так протащило по траве, что остался след. И, похоже, данное обстоятельство настолько разозлило Натаниэля, что он зарычал в буквальном смысле, а потом обернулся ящером, нарушив самое главное правило. Но я даже сказать ничего не успела. Некромант нанес очередной удар, буквально припечатывая дракона к земле. Черные нити магии опутывали тело рептилии, не давая возможности двигаться. «Сдавайся!» — произнес Эрвин, подходя к противнику, принявшему человеческий облик, но опутанному по рукам и ногам. «Ни за что!» Он пытался выбраться, только ничего не выходило. «Я не отдам ее тебе!» «Мари, в любом случае моя, ты нарушил правила, тем самым проиграв. Но, знаешь, я так давно мечтал это сделать, что не могу себе отказать». И с этими словами Эрвин от души врезал Натаниэлю по лицу. И это стало своего рода ошибкой, так как дракон взревел, разрывая путы. Черные ленты магии распались на куски, а сам Натаниэль кинулся на Эрвина. Я едва сумела сдержать возглас страха, глядя на это все. «Помогите!» — попросила богиню. «Не могу. Пока не закончится бой, я не имею права вмешиваться». «Но он нарушил правила». «Тем не менее, он не признал свое поражение, и значит, бой продолжается». Услышав это, я едва не взвыла от отчаяния. «Как? Как такое возможно? Что это за правило?» «Могу утешить тебя только тем, что снова стать драконом он не сможет», — послышались слова темнейшей, которая не меньше меня переживала за некроманта. «Древняя магия больше не позволит ему нарушить правила». Оба бойца стали вновь кружиться в смертельном танце. Из ноздрей дракона текли маленькие струйки крови, давая понять, что некромант успел сломать ему нос. Только это не помешало ему вновь пойти в атаку. Собрав силы, он запустил в Эрвина огненный шар, который пылал красным цветом. Любимому не удалось до конца уйти от удара, и я увидела, как он кривится от боли. «Нет, только не это. Я до безумия не хотела, чтобы он пострадал, особенно из-за меня». Эрвин поморщился, но устоял и запустил в противника черный дым, который в процессе полета стал превращаться в черных воронов. Они одной стаей спикировали на дракона, заставив закрыться руками, так как удары их клювов были весьма болезненны. Но, увы, недолговечны. Пара огненных залпов, и магия смерти растворилась, оставив после себя лишь дым. Да, оба противника были сильны. И я до сих пор не понимала, кто из них победит. Земля, на которой они сражались, была выжжена до черноты. Время словно замерло в ожидании исхода поединка. Неожиданно в руках Натаниэля появился меч, пылающий огнем. Я перевела взгляд на Эрвина. Тот сделал пас, и в руке возник черный меч. Битва продолжилась. В этот раз они не спешили нападать, кружа друг напротив друга и оценивая шансы на победу. И все же дракон не выдержал первым. Шаг, удар, мечи скрестились. Бойцы разошлись, чтобы вновь оценить друг друга. Пару минут сражающиеся обменивались легкими маховыми ударами, очень красиво выглядящими со стороны, но не больно-то опасными для искусных бойцов. Затем дракон начал наращивать темп. Его удары утратили широкую амплитуду, стали более резкими, но гораздо более быстрыми и опасными. Эрвин пару раз чуть не пропустил скользящие удары по правому плечу и по ноге. В то же время он и сам обманным маневром достал колено дракона. И если бы удар был в полную силу, то Натаниэль бы точно проиграл. Но он лишь скользнул, не нанеся большого урона. Дракон не стал опускать свой шанс и ужом скользнул под правую подмышку некроманта, рассчитывая застать того врасплох. Но Эрвину удалось отпрыгнуть назад, тем самым уйдя из-под удара. Несколько мгновений лезвия мечей мелькали перед двумя воинами, создавая в воздухе сверкающую вязь. А потом засверкали искры черной магии. И дракона отбросило назад с такой силой, что он спиной пропахал внушительную траншею. «Эрвин!» — прокричала я, подбегая к любимому. «Мари!» Он сжал меня в объятиях. «Как же я по тебе скучал!» «И я!» В руках любимого мне было так хорошо, что я забыла про опасность, притаившуюся рядом. «Я убью вас обоих!» — взревел дракон, поднимаясь на ноги и выдыхая в нас истинным огнем. От него спасения практически не было. Некромант закрыл меня собой, по-прежнему сжимая в объятиях. А я приготовилась к тому, что сейчас будет жарко. Но удара не последовало. «Натаниэль, умей проигрывать!» — потребовала темнейшая, вставая перед нами. «Ты нарушил правила, и все это видели. Еще одна попытка навредить моей подопечной... И даже твоя богиня тебя не спасет!» Она произнесла несколько слов, и дракон растворился в воздухе. «Отправила его домой», — улыбнулась она, поворачиваясь к нам. «Больше он вас не побеспокоит. Я об этом позабочусь. Будьте счастливы». Темнейшая ушла. А храмовники буквально убежали в храм под защиту своей богини. Похоже, они опасались того, что я буду мстить. Конечно, у меня возникла такая мысль, но я отбросила ее. Сейчас меня интересовал только некроман. «Домой?» — предложил Эрвин с любовью, глядя на меня. Я кивнула и поплотнее прижалась к любимому, почувствовав, как тот открывает портал.